Глава 54. Бескрайнее небо. Бесконечная водная лазурь и скаты, плавающие прямо под нашей виллой, которых я видела сквозь стеклянный пол. Нет, это не сон, это наша реальность. Как и обещал Драго, я была в восторге от сюрприза. Конечно, перелет оказался не из самых легких, но результат того стоил. Мы действительно будто бы оказались в раю. В раю на двоих. Здесь не было конкурентов барона, невесты, как и того самого барона, что вызывал у меня дрожь. Со мной был мой любимый мужчина, Драго. И ни одного напоминания о жизни, наполненной тревогами и страхами. Я лежала на шезлонге под зонтиком и наблюдала за тем, как мой мужчина плавает в бассейне, как напрягаются его мышцы спины, и стекает вода у него по лицу, когда он выныривает на поверхность. И не могла поверить, что теперь он всецело будет со мной. Впервые после смерти родителей я чувствовала себя счастливой, но мне было страшно отдаться этим эмоциям. Так легко в них утонуть и потерять связь с реальностью, возвращение в которую может быть болезненным. «Не хочешь окунуться?» — подплыл к бортику Драго. Я только обсохла. Любовалась тем, как блестели капли воды на смуглой коже и каким расслабленным он был эти дни, что мы находились на острове. «А как же составить компанию?» Его губы изогнулись в порочной улыбке. «Мы тогда не дойдем до ресторана». Впервые за несколько недель я ощущала голод. Настоящий зверский голод. Не знаю, что именно повлияло на такие кардинальные перемены. Климат ли или отсутствие стресса, но здесь токсикоз меня практически не беспокоил. Словно организм получил сигнал, что больше нам с малышом ничего не угрожает, и смог расслабиться. «Ты проголодалась?» — обеспокоенно спросил барон. Последние дни он проявлял себя как чуткий и заботливый не только любовник, но в первую очередь мужчина, открываясь для меня с новой стороны. «Такое ощущение, что я готова съесть слона», — улыбалась я, ощущая зверский голод. «Понял». Подтянулся он на руках, и я залюбовалась тем, как напряглись его мускулы. Драго вылез из бассейна и походил в это мгновение на модель из рекламы дорогого парфюма. Он подошел ко мне и наклонился для поцелуя, а я не удержалась и, обняв его за шею, притянула к себе. Как только ощутила на себе вес мокрого мужского тела, кожа покрылась мурашками. «Как же ужин?» Драго осматривал мое лицо темным взглядом, на дне которого пылал пожар. И у меня от его взора бабочки порхали в животе, и пальцы на ногах подгибались. Я не просто была увлечена этим мужчиной. Я влюбилась без оглядки, прыгнув в омут с головой. И не представляла своей жизни без него. Особенно теперь, когда во мне рос наш общий ребенок. «Ужин подождет», — потерлась носом моего щеку. «Есть еще другой голод, который только ты в состоянии утолить». Достаточно было одной этой фразы, и Драго рывком перевернул меня. И вот я уже лежала на нем, а его жадные пальцы отодвигали в стороны трусики моего бикини. «Какая прожорливая девочка!» — раздвинул набухшие складки, утопая в моей влаге. «Да, и я не могу терпеть». Нашла своими губами его и набросилась на них с животным голодом, посасывая и кусая, облизывая и переплетаясь языками, постановая от наслаждения, ощущая его вкус, ерзая тазом по эрекции. Драко как будто создан для меня. Я не могла насытиться его ртом, жадно обмениваясь слюной, и совсем не ждала прелюдий. Накрыла рукой твердый, как камень, член, сжимая его. «Ненасытная», — рычал он, когда я полезла рукой под резинку мокрых шорт, намекая на секс, который был около 30 минут назад. «Ты сделал меня такой», — опускалась поцелуями по его шее, рельефному торсу, слизывая капли воды и одновременно высвобождая желанный ствол из заточения. Драго помог мне спустить с себя шорты и, удерживая меня за талию, насадил на твердый орган. «Да...» Вырвалась из меня, когда, упираясь в его грудь ладонями, я выпрямилась и начала двигаться на его бедрах. Он пожирал меня взглядом, сжимая грудь, играя с сосками. А я двигалась на нем, эгоистично думая лишь о собственном удовольствии. Я скакала на нем в погоне за наслаждением. И когда Драго притянул меня к себе, чтобы трахать мой рот языком, а потом ласкать губами мои соски, то я не думала, что этого будет достаточно для того, чтобы низ живота затвердел настолько, что меня прострелило оргазмом, и я опала на груди своего мужчины. Чувствовала, как лона сжимается вокруг члена. Драго обхватил меня за талию и в несколько толчков догнал свой оргазм, выстреливая мне внутрь горячим семенем. Я лежала на нем и чувствовала, как на меня накатила усталость. веки потяжелели. Хотелось просто лежать с ним в обнимку и не двигаться. «Закажем ужин с доставкой на виллу», — услышала усмешку в его голосе. «Угу», — сонно ответила я. «Всего и побольше». «Закажу для тебя целого кита». «Мне и акулы будет достаточно». Я улыбнулась ему в шею. «Тогда обойдемся акулой». Поцеловал он меня в глаз и, поднявшись, удерживая меня на руках, отнес в спальню. «Отдохни пока, куколка». Поцеловал в плечо. «А я пойду добывать пищу для своей женщины». Тепло произнес он. И я подумала, как было бы хорошо, если бы так было всегда. И ничего между нами не менялось.